Пожалуйста, ответьте нам. Будьте здоровы. Константин Федин, Слонимский, Тихонов. 22 мая 1935 года. Горький, Федину, Слонимскому, Тихонову. Москва, 4 июня 1935 года. Товарищам Федину, Слонимскому, Тихонову. Уважаемые товарищи, вторую половину третьей книги «40 лет» я в этом году не кончу, а отрывки печатать не стану. Напечатал один и жестоко изругал себя. Год у меня трудный, надобно поставить на ноги колхозник, организовать библиотеку колхозника, начать историю деревни, еще много прочее, а тут вот надо к парижанкам ехать на старости лет. В июне 1935 года Горький должен был поехать в Париж на Международный конгресс писателей в защиту культуры. Он был избран главой делегации советских писателей. Из-за болезни поездка Горького не состоялась. И рассказы дать не в силах, ибо если и напишу рассказ, так отдам в колхозник. Деревня хочет книжки читать, и чтоб хорошие, как для господ, писали. А кроме всего прочего, Ролан приедет. Ромен Ролан приехал в Москву 23 июня 1935 года. Вскоре же 9 июля Федин вместе с другими писателями, Маршаком, Тыняновым, Ильиным, Прокофьевым, был приглашен на дачу Горького, где в то время находился Ромен Ролан. И начинаю дряхлеть. Обидно, по всему корпусу, с головы до пят, шерсть рыжего цвета начинает расти. А сны снятся ужасающие. Будто бы выстроил я себе дом, а в нем поселились скалопендры. 1016. Ни сесть, ни лечь. Вот и живи. Крепко жму ваши руки, А. Пешков. 4 июня 1935 года. Федин Горькому. Ленинград. 7 января 1936 года. Дорогой Алексей Максимович, третьего дня послал вам вторую, последнюю книжку «Похищение Европы». Невероятно много сил отнял у меня этот роман. И результаты работы, очевидно, не соответствуют израсходованной энергии. Я был занятым 5 лет. Правда, около 2 лет скушала болезнь, вообще понизившая мою работоспособность. Но, так или иначе, я довел дело до конца и чувствую себя сейчас так, словно перешел сомнительный мосточек через коварные ущелья. Работу я кончил в октябре, и тогда же на радости отправился на юг, чего до сих пор не решался делать из-за легких. Почти месяц я прожил в Сухуми и успел увериться, что пребывать мне в таких местах не следует. С утра до ночи я должен был приспосабливаться к самым капризным сменам температуры, от жары до холода, к целой гамме влажностей, ко всевозможным оттенкам комбинаций из этих 2 факторов, плюс ветер, плюс солнце, плюс бог знает что. В конце концов, меня буквально кинуло в пот, а этого удовольствия я уже очень давно не испытал. Мне явно следовало бы отступить, но так был велик соблазн увидеть побольше, что я решил исполнить давно задуманный план поездки в Армению и двинулся на Ереван. К сухумским капризам термометра прибавились высоты перевалов, высота самой Еревани при умопомрачающей неустойчивости южной зимы. После этого путешествия ленинградская постоянная и равномерно подлая слякоть мне показалась раем. Я действительно почувствовал себя превосходно. Но, увы, рентген установил неприятные изменения в левом легком, в то время как правое у меня все еще сжато. Снова приказано мне перейти на нормальный режим. Зато ожидания, связанные с поездкой в Ереван, во многом оправдались, несмотря на краткость моего гощения там. Изумителен Эчмиадзин с его 10 000 рукописных книг, такого виртуозного красочного изящества и такой совершенной техники, что когда я сидел с лупой в руке,